391. Август, 7. Человек, считающий себя несчастным, несчастен, счастливым, счастлив. Определяет состояние мысль, и если овладеть мыслью, то можно овладеть и состояниями духа. Все так условно и так относительно. Не на явлении лежит печать, его свойство причинять страдания или радость, но на сознании, определяющем свое отношение к тому или иному явлению и рассматривающим его под углом личного ощущения печали или радости, которые ошибочно приписываются этому явлению, но не человеку, его воспринимающему. Но рычаг в руках человека. Одно и то же явление может радовать сегодня и огорчать завтра. Как часто юноше хочется выглядеть солиднее и старше своих лет, а пожилому моложе. Как часто, добившись желаемого, не находит в нем человек ожидаемой радости и удовлетворения. В области личных переживаний космической, прочной, независящей от внешних условий радости не найти. Не найти и мира, который выше всякого разумения. Так приходим к тому же, к отказу от личного и переносу фокуса всех устремлений в сферу общего блага. Эта мысль кратко и ясно выражена формулой «отвернись от себя и следуй за мною».